Эмили Диккенсон родилась 10 декабря 1830 года. Умерла 15 мая 1886 года. Национальность. Американка. Знак зодиака. Стрелец. Главное произведение. «Дикие ночи, дикие ночи». «Не смогла я остановиться для смерти». «Современники и соперники». Уильям Каллен Брайант, Джон Гринлиф Уитер, Уолт Уитман. Литературный стиль. Короткие афористические стихи, по ритмике напоминающие старинные гимны. Мудрые слова. «Если я читаю книгу, и от нее меня бросает в такой холод, что никакой огонь не в силах меня согреть, значит, это поэзия». Уважаемые Джером Селлинджер, Харпер Ли и Томас Пинчен, обратите внимание, в пантеоне литературных затворников вы все занимаете лишь второе место. Первое же принадлежит скромной поэтессе из Амхерста, штат Массачусетс, которая воплотила в жизнь образ автора-отшельника задолго до того, как вы, трое писателей, избегающих оказываться в центре внимания, появились на свет. Насколько же Эмили Диккенсон любила уединение? Настолько, что часто навещающая знакомых разговаривала с ними через дверь, оставаясь в соседней комнате. Настолько, что при виде приближающихся к ее дому незнакомцев бежала прочь с криками «Дженнет, ослы!» Цитаты из Дэвида Копперфилда, ее любимого романа. Настолько, что друзья, проделавшие длинный путь, чтобы повидаться с ней, зачастую заставали ее не в настроении общаться. «Эмили, чертова шельма!» распекал Диккенсон ее приятель Сэмюэл Боулс в одной из подобных ситуаций. «Кончай дурить! Я приехал к тебе из самого Спрингфилда, так что немедленно спускайся!» Эмили сдалась, вышла из своей комнаты и, как ни в чем не бывало, завела с Боулзом беседу. Почему Диккенсон находила в отшельничестве такое удовольствие? На подобные вопросы она обычно отвечала уклончиво, жестами изображая, как запирается в своей комнате и давая понять, что вот такой поворот ключа – это и есть выражение максимальной свободы. Некоторые связывают ее бегство от мира с психологическими последствиями несчастной любви. Другие полагают, что таким образом она отреагировала на смерть пса Карла, который неизменно сопровождал Эмили во время прогулок по городу. Может быть, она просто пыталась избежать церковных служб. «Некоторые чтят воскресенье, отправляясь в церковь», заметила однажды Диккенсон, «а я чту его, оставаясь дома». Какова бы ни была причина, в 1869 году поэтесса открыто заявила: «Я никогда не сойду с земли моего отца и не войду ни в один другой дом или город». И она соблюдала этот обет до конца своей жизни. Честно говоря, отгороженность Эмили Диккенсон от мира не была такой уж абсолютной. Она продолжала общаться по почте со своими друзьями и родственниками. Играла роль счастливой домохозяйки. Пекла хлеб, занималась садом и теплицами, ухаживала за своей прикованной к постели матерью. Еще она пыталась наладить контакт с соседскими детишками, спуская им из окна второго этажа всякие угощения в корзинке. Иногда Эмили выходила из дома и принимала участие в играх. Но стоило ей заметить приближение взрослого, как она тут же убегала и снова растворялась в своем мире темноты и одиночества. Кстати, это был действительно темный мир, и в прямом и переносном смысле. Современные исследователи полагают, что Диккенсон страдала ревматическим иритом, болезненным воспалением радужной оболочки глаза, заставлявшим ее избегать какого бы то ни было света. Диккенсон училась в женской семинарии колледжа Маунт-Холиок, но когда от нее потребовали подписать клятву принадлежности к Христовой вере, она отказалась и покинула стены учебного заведения. Не найдя утешения ни в учебе, ни в религии, Эмили обратилась к поэзии. Диккенсон написала около 2000 безымянных, сжатых и туманных по смыслу стихотворений, используя свои собственные, ни на что не похожие синтаксис и пунктуацию. При жизни поэтессы было опубликовано всего несколько произведений, да и те не вызвали широкого резонанса. Критики подняли на смех бессвязность и бесформенность ее виршей, охарактеризовав Диккенсон как эксцентричную, мечтательную, полуграмотную затворницу, живущую в одной из захудалых деревушек Новой Англии, которая не может безнаказанно пренебрегать законами тяготения и грамматики. Обозреватель из журнала «Атлантик» был еще менее сдержан в эпитетах. «Эти стихи явно принадлежат перу гиперчувствительной, замкнутой, не умеющей держать себя в руках. хотя и хорошо воспитанной истеричной старой девы. Неудивительно, что поэтесса оставила распоряжение после смерти сжечь все ее произведения. Ее сестра Лавиния попыталась было выполнить волю Эмили, но уже придав огню сотни бумаг и писем, она открыла один из ящиков письменного стола поэтессы и нашла коробочку для рукоделия, в которой хранились более 1000 стихотворений, написанных от руки. Некоторые были нацарапаны на оборотной стороне рецептов, другие просто на каких-то старых бумажных обрывках. Ни у одного из стихотворений не было названия или порядкового номера. Многие представляли собой лишь фрагменты чего-то большего. При помощи сердобольной соседки Мэйбл Лумис Лавиния сумела подготовить их к публикации. Первый маленький сборник стихов Эмили Диккенсон увидел свет в 1890 году. За 5 месяцев было распродано 6 тиражей. Прошло более 20 лет с тех пор, как красавица из Амхерста скрылась от мира в своем убежище. И вот, наконец, ее самые сокровенные мысли о жизни, смерти, боге и силе воображения стали достоянием мира. Пройдет еще полвека, и Диккенсон войдет в пантеон величайших поэтов Америки. Белое чудо. С сохранившихся дагеротипов на нас смотрит бледная, худая и совершенно безобидная на вид женщина. Однако она умела заставлять людей понервничать. «Я не встречал никого, кто бы так вытягивал из меня душевные силы», признался после первой встречи с Эмили Томас Вентфорд Хиггинсон, ее наставник в литературе. «Я к ней пальцем не прикоснулся, и тем не менее она словно осушила меня до дна. Я рад, что мы с ней не соседи». Пожалуй, лучшим примером манерности Диккенсон были ее легендарные абсолютно белые наряды. Возможно, они служили тонким намеком на пуританское понимание греха, а может быть, просто давали повод лишний раз не выходить из дома и не ездить к дорогим портным. Впрочем, каковы бы ни были истинные причины, Диккенсон оставалась верна своему белоснежному гардеробу до конца. После смерти ее облачили в белый фланелевый саван и похоронили в белом гробу. Просто расслабься, и ты услышишь. Есть расхожее мнение, что почти любое стихотворение Диккенсон можно пропеть на мотив «Желтые розы Техаса» или религиозного гимна «Удивительная благодать». Может быть, поэтесса-провидица передает нам какие-то сигналы сквозь пространство и время? Нет, вряд ли. Просто большинство ее произведений написаны 4-стопным ямбом. Тот же самый ритм используется в упомянутых песнях. Слово на букву «Л». Когда соседи прозвали Диккенсон талантливой, но не такой, как все, они, возможно, даже не подозревали, насколько были правы. Ученые все чаще высказывают точку зрения, что любимица Америки, поэтесса «Синий чулок», была в действительности скрытой лесбиянкой. В качестве свидетельства тайной жизни, которую якобы вела Эмили Диккенсон, сторонники лесбийской теории приводят ее сложные взаимоотношения со школьной учительницей Сьюзен Гилберг, которая в 1856 году вышла замуж за брата поэтессы Остина. Диккенсон и Гилберт сошлись необычайно близко. Они обменивались целыми потоками писем, многие из которых смахивали на любовные записки. Вот что писала Эмили своей будущей невестке в апреле 1852 года. «Благословенный час. Как бы мне перенестись к тебе или вернуть тебя сюда хоть ненадолго, только для одного краткого поцелуя, только чтобы прошептать. Я думала об этом весь день. Я ничего больше не боюсь. А когда я пошла в церковь, эти мысли настолько переполняли меня, что для слов пастора совсем не оставалось места. Когда он произнес «Наш Отец Небесный», я подумала: «О, милая Сьюзи, я часто целыми неделями думаю, о, дорогая, думаю о любви и о тебе, и мое сердце преисполняется теплом, а дыхание замирает. Солнца сейчас нет, но я чувствую солнечный свет, проникающий в мою душу и превращающий любое время в лето, а любую колючку в розу. И я молюсь, чтобы это летнее солнце светило и моей далекой, и чтобы птицы вокруг нее тоже пели». А что думала сама Сьюзен Гилберт по поводу столь восторженных речей? Нам никогда этого не узнать. После смерти Эмили семейство Диккенсов сожгло все письма Сьюзен, обращенные к поэтессе. Может быть, семья опасалась, что правда об отношениях двух родственниц выйдет наружу. Пиши о том, чего не знаешь. Общественное писательское правило «пиши только о том, что знаешь» к Эмили Диккенсон неприменимо. В некоторых своих стихотворениях она описывает морское побережье, А ведь Диккенсон ни разу в жизни не была на море. Наставник и ученица. После смерти Диккенсон прошло уже больше 100 лет, а ученые до сих пор не смогли доподлинно узнать, кто же скрывается за загадочным обращением «наставник», которое встречается в целой серии страстных любовных писем, написанных поэтессой, когда ей было чуть больше 30. Предполагается, что после установления личности, которой были адресованы эти послания, судя по всему, то был мужчина-любовник намного старше нее. Будет гораздо легче расшифровывать психосексуальную подоплеку поэзии Диккенсон. Среди претендентов на звание дорогого наставника: преподобный Чарльз Уотсворт, священник из Филадельфии, Сэмюэл Боулс, редактор газеты из Спрингфилда, и профессор Уильям Смит Кларк, основатель и президент Массачусетского сельскохозяйственного колледжа. Верность своему слову. Диккенсон не изменила своему отшельническому образу жизни даже на пороге смерти. Когда у нее заподозрили неизлечимую форму нефрита, она позволила доктору осмотреть себя только через полузакрытую дверь. Зов издалека. Очевидно, Диккенсон чувствовала приближение конца. Незадолго до смерти она отослала своим двоюродным сестрам Луизи и Фрэнсис торопливо нацарапанную записку. «Маленькие кузины, меня зовут обратно. Эмили». Это краткое прощание «меня зовут обратно» стало эпитафией поэтессы. Молчаливый, но беспощадный. Однажды самый неразговорчивый из президентов Америки Калвин Кулидж посетил Амхерст, побывал в доме великой поэтессы и остался разочарован. Если, конечно, его традиционно немногословный комментарий выражал именно разочарование. После длительной и подробной экскурсии по дому поэтессы президенту позволили рассмотреть несколько редких и ценных рукописей Диккенсон. На что молчун Калвин отреагировал так. «Написано ручкой, да? А я диктую».